«Секретарь. Но он занят. Посидите пока». Она не стала садиться, потому что засомневалась в опрятности людей, давно ожидавших очереди на скамейке. Осталось стоять, барабаня пальцами по стойке, отделявшей ее от полицейских. Она прождала полчаса. И в конце концов проявила такое нетерпение, что вызвало всеобщие насмешки, тем более, что над такими, как она, когда-то ослепительно красивыми, к старости отчаянно молодящимися женщинами, вообще любят поиздеваться. «Что вы хотели, мадам? Вы секретарь? Я могу поговорить с вами наедине?» Поколебавшись, он провел ее в соседний кабинет с отделанным черным мрамором камином. «Слушаю вас. Я миссис Мэри Марш». У нее был небольшой иностранный акцент, совсем легкий, и секретарь только вежливо наклонил голову. «Слушаю вас», — повторил он, указав ей на кресло. «Вы видели эту газету?» Она протянула ему листок, где на первой странице была фотография месье Буве. «Нет, не видел», — равнодушно отозвался он. «Это никакой не Буве!» Секретарь снова остался безучастным. Казалось, он думал о чем-то своем. «В самом деле, это мой муж, Сэмюэл Марш, с приисков Уаги». Сколько он видел таких, как это? «Да-да, я вас слушаю. Вы утверждаете, что это ваш муж. Ну и что с того? Его никогда не называли Буве». «Вы уверены, что не ошиблись? Фотографии в газетах не очень отчетливые». «В общем, уверена. А если бы увидела своими глазами, сказала бы совсем точно». «Итак, вы желаете посмотреть на тело?» «А прежде скажу вам кое-что, чтобы исключить любую ошибку. Если у него есть шрам в виде звезды на правой ноге, немного пониже колена, значит, это он». «Вы давно с ним виделись в последний раз?» «В 32-м году». «В Париже?» «В бельгийском Конго. Там он занимался своими приисками». «А потом вы расстались». «Никакого расставания не было. В один прекрасный день он бесследно исчез. И с тех самых пор я разоряюсь на адвокатов, пытаясь отстоять свои права». Секретарь вздохнул, открыл дверь и позвал инспектора в гражданском, который уже снял пиджак. «Проводишь, мадам. Подожди, я дам адрес. Это на набережной Турнель. Номер дома найдешь в донесении. Нужно опознать одного приличного старичка, который умер сегодня утром». Сказав «приличного старичка», он осекся. Но дама не обратила на это никакого внимания. «Я мигом обернусь», — сказал инспектор. «Следуйте за мной, мадам. Это в двух шагах». «У двери меня ждет такси». «Прекрасно». Он снова надел пиджак и прихватил шляпу. «На набережную Турнель». Стоял такой чудесный летний денек, что казалось нелепостью заниматься такой ерундой. Они увидели белый дом, стены которого теперь, когда солнце освещало их уже не так ярко, казались голубоватыми. «Я уверена, это он», — трещала миссис Марш. «И что самое ужасное, мы жили в одном городе, может быть, уже столько времени, и не знали друг о друге, его искали повсюду. Дай вам Бог иметь хоть половину тех денег, которые я потеряла на поиски». Инспектор подождал, когда она выйдет из машины, и зажег прилипшую к губе сигарету. Дама оглядела дом и устремилась в вестибюль, но тут же попятилась, пропуская выходившую из дверей пожилую женщину огромных размеров. Сперва миссис Марш не обратила на нее внимания. Это была обычная, на вид небогатая, седая, круглолицая женщина, вся в черном, каких полно в каждом квартале. Однако инстинкт заставил ее обернуться и посмотреть вслед старухе, когда та уже перешла улицу и ковыляла вдоль домов, словно чудовищная тень. «Кто это?» «Не знаю, мадам. «Этот дом не в моем ведении», — ответил инспектор.